Глава 38. Через неделю мы с Гусевым приехали к Волковой, завели разговор, и Инна вскоре перебила Павла. «Господа, трудно поверить тому, что я от вас услышала. Михаил Петрович давно умер. Имею свидетельство о его смерти. Супруг погиб во время гастролей. Летом его часто приглашали выступать в курортных местах. Рано утром Миша пошел плавать. Искать его начали только после ужина, когда он не явился на выступление. На пляже лежало полотенце, тапочки и пакет с книгой, а тело не нашли. Через несколько лет мужа признали мертвым. Я осталась одна. Очень любила супруга, с трудом смирилась, что никогда его не увижу. И тут приходите вы с заявлением, что Миша жив? Простите, но ситуация сродни бульварному роману. В реальности таких коллизий не случается». «Михаил Петрович оставил вам большое наследство», — продолжил Павел. «Деньги имеют обыкновение заканчиваться», — грустно произнесла Инна. «Да, мы с Левушкой кое-как жили, но недавно начались проблемы. Сын написал гениальную пьесу, уж поверьте, сюжет потрясающий, а денег на постановку нет. Из-за моей бедности мир лишается уникального театрального явления». Инна покраснела. «Артисты. Жадные, мерзкие. Левушка попросил их начать репетиции и подождать с оплатой. Все отказались. Они считают себя гениальными, полагают, что в любую труппу попадут. Курам насмех. Этим бездарям нужно Левочке руки целовать за то, что великий режиссер согласился с отребьем работать». «Мама!» — раздался из коридора голос, и в комнату вошел мужчина. Увидев нас, он добродушно заулыбался. «Добрый день. Вы кто?» Я вынул удостоверение. «Частный детектив?» — изумился Лев. «Зачем вам моя мамуля?» Инна прижала руки к груди. «Левушка, они такое сказали?» «Простите, господа, мне надо лекарство принять. Расскажите Левушке сами. Все. Они говорили, что папа жив». Инна вышла из комнаты. Режиссер сел на ее место. «Слушаю вас», —